Возвращение в столицу. Врата столицы Поднебесной в тот день были открыты настежь. Глашатаи трубили в медные трубы, а вдоль улиц стояли толпы людей. От купцов и ремесленников до чиновников низших рангов и молодых учеников школ, специально отпущенных из занятий, чтобы увидеть возвращение отряда Хваджон Сайон. Город, обычно строгий деловой, сегодня напоминал бурлящий поток. Любопытство, ожидание, тревога и гордость смешивались в воздухе. На белых конях, под звон оружия и шелест знамен, въезжал ее небольшой, но гордый отряд. Отряд серой ленты. Десяток юношей и девушек в одинаковых плащах цвета утренней дымки. Впереди сама Сайон, спина прямая, взгляд устремлен вперед, ни тени сомнения на лице. По обе стороны от нее Ли Йон и Пэк Хва, ее тени и подруги, которые за время похода стали не просто спутницами, но и хранительницами ее воли. Их шаг был твердым, словно они и сами уже ощущали на себе взгляды тысяч, идущие не за Сайон, а рядом с ней. А собравшаяся толпа шепталась. «Это та самая Хваджон Сайон? Та, что взяла на себя то, от чего отступили целые дома? Она молодая, и все же какая осанка?» Когда процессия вошла в ворота, барабаны загремели, возвещая приближение к императорскому дворцу. Дворцовая стража, отборные воины, закованные в броню с гербом феникса и дракона, уже выстроилась вдоль лестницы, ведущей к высоким вратам с резьбой из нефрита и золота. Врата дворцового комплекса были раскрыты, знак того, что прибывших ждут не просто как героев, но как гостей высокого сана. В тронном зале, где потолки терялись в дымке благовоний, их встречали три женские фигуры. Ло Иньюй, строгая, сдержанная, но в ее глазах светилось узнавание. Она видела, что девушка перед ней идет путем, схожим с ее собственным юношеским дерзновением. Хун Линь, мягкая и тихая, но ее улыбка говорила больше, чем слова. Искренняя радость от встречи с той, кто сумела так быстро подняться. Рядом Соль Хва, яркая, подобная весеннему цветению, с тенью тревоги на глазах. Она, как никто другой, понимала цену стремительного восхождения. И, наконец, сам Андрей. Он стоял чуть в стороне, и все же было ясно, что зал принадлежит ему. Его взгляд был прям и ясен, в нем не было ни надменности, ни холодности, только внимательность, словно он пытался рассмотреть сквозь поступки и славу самой Сайон ее истинное сердце. Но прежде чем слова были сказаны, прежде чем приветствия и формальности успели прозвучать, над городом раздался первый раскат грома. Небо, до того ясное, вдруг рассекла молния, за ней еще и еще, словно сама небесная твердь отзывалась на события. Люди в городе, тысячи лиц, подняли головы. И тогда они увидели, в небесах, выше шпилей храмов и дворцов, в сплетении молнии скользнула гигантская тень. Чешуя сверкала, словно отлитая из лунного серебра, грозно, безмерно. Дракон, Дзяолин, явилась. Она пронеслась над городом, и каждый вдох ее груди отзывался гулом в каменных стенах. Но вместо страха толпу охватило благоговение, ведь небесные звери не показывались просто так, а лишь тогда, когда хотели указать путь судьбе. На глазах у всех, прямо над дворцом, дракон начал снижаться. Сияние молний обвивало ее тело, и вот, перед изумленными глазами людей серебристое тело начало меняться. Чешуя растворялась в свете, когти и крылья исчезали, а из этого сияния шагнула девушка. Молодая, изящная, волосы струились, словно водопад света, в глазах сверкали бездонные небеса. Она мягко коснулась каменной террасы позади Андрея, встав за его плечом, не как служанка, не как пленница, а как равная, как вечная спутница. Толпа взорвалась криками. Кто-то падал ниц, кто-то взывал к небесам, а кто-то рыдал от переполнявших чувств. В сердцах тысяч людей это стало явлением. Император, человек, стоящий выше княжеских домов и благородных родов, имел за спиной не только власть, но и само благословение небес. А в этот миг Сайон впервые ощутила, что ее собственные шаги, все ее стремления, ее дерзкая решимость теперь сошлись в одной точке. Она смотрела на Андрея и на Дзяолин, и сердце ее билось так, что сама она едва могла сдержать дрожь. Так значит, вот какова вершина. Слегка растерянно промелькнула у нее в голове. И в этот миг каждый присутствующий понял. Тот самый день, когда Хваджон Сайон вернулась в столицу, навсегда войдет в историю Поднебесной. Высокий зал императорского дворца был наполнен мягким сиянием фонарей из нефрита, на чьих стенках плавно переливались тени огоньки, словно дыхание живого пламени. Под сводами витала тишина, но не мертвая, напряженная, будто сама ткань пространства ожидала, когда слова и взгляды собравшихся определят исход будущего. Сайон шагала уверенно, хотя сердце ее билось так, что пальцы на тонких кистях дрожали. Ее отряд остался за стенами, а сама она вошла внутрь, сопровождаемая мягким шелестом подола своего платья. Первой ее встретила Лоинь Юй, величественная, но с легкой улыбкой, словно приветствующая не соперницу, а сестру. Рядом, чуть сбоку, стояла Хун Линь, холодная, проницательная, взглядом оценивающая каждый жест Сайон. А чуть в стороне Соль Хва, молчаливая, но с едва заметным выражением на лице, как будто в ее глазах отражалась и память, и тревога, и нечто большее. И, наконец, сам Андрей. Он уже сидел на возвышении, но его поза не имела ни казной жесткости, ни надменности. Наоборот, простая, спокойная, но от этого только более весомая. Сила, заключенная в нем, не нуждалась в ярких символах, она чувствовалась даже в том, как он переводил взгляд, как медленно поднимал руку, как смотрел на вошедших. И именно этот взгляд, тяжелый, но ясный, встретился со взглядом Сайон. Она сразу же замерла. Ей казалось, что сердце выскочит из груди. Перед ней был тот самый мальчишка, которого она когда-то почти насмешливо, почти свысока, пыталась втянуть в разговор, словно хотела проверить, кто он и стоит ли обращать внимание. «Не мой слуга», так ее тень когда-то нашептывала, и она слушала этот шепот вместо того, чтобы разглядеть в нем человека. А теперь перед ней сидел император, человек-дракон, вокруг которого вращалось дыхание самой Поднебесной, и никакой тени высокомерия в его взгляде не было. Он смотрел так, будто помнил, будто узнавал, но не осуждал. Сайон едва заметно дрогнула. Она хотела сказать что-то, привычную вежливую фразу, слова уважения, тщательно отточенные за время ее подвигов. Но в этот миг над ее плечом раздался мягкий смешок, и в зал вошла Цзяо Лин. Она не скрывала своего облика. Молнии, прорезавшие небо столицы, и оглушенный ропот толпы еще звучали в ушах. Но теперь в зале стояла юная девушка в простом платье. Ее черты были совершенно и одновременно просты, а за плечами Андрея ее присутствие ощущалось как дыхание грома. Она чуть склонила голову, ее губы тронула улыбка. «Как забавно», произнесла Цзяо Лин. Ее голос был тих, но он прозвучал, как колокольный звон. «Я помню, как ты когда-то избегала его, девочка, а теперь ты пришла сюда, чтобы смотреть в его глаза». Сайон снова вздрогнула. В ее груди вспыхнул то ли стыд, то ли вызов. Она пустила голову и, собрав силы, заговорила. «Тогда я была глупа. Я не видела того, что было передо мной. Но сейчас я вижу. И если небеса позволили мне вернуться сюда, то я не отступлю». Зал наполнился тишиной. Взгляды Лоинь Юй и Хун Лин пересеклись. Соль Хва едва заметно напряглась, будто ожидала, к чему приведут эти слова. Андрей же все так же молчал. Его взгляд был прямым и тяжелым, но в глубине глаз теплилось странное выражение. То ли сожаление, то ли понимание. Он чуть наклонил голову, и Сайон почувствовала, что от этого жеста дрожь пробежала по ее коже. Цзяо Лин же улыбнулась шире, а ее глаза сверкнули молниями. «Вот это уже интересно», прошептала она, облокотившись на его плечо, словно на трон, которому сама дарила силу. «Посмотрим, девочка Хваджон, хватит ли у тебя духа пройти этот путь до конца?» Именно в этот момент Сайон впервые поняла, что теперь она стоит не перед человеком, а перед легендой. Перед силой, которую уже не получится обмануть ни словами, ни масками. Лоинь Юй, как княгиня, сидела немного в стороне, будто в тени, но на самом деле она внимала каждому движению, каждому слову. Ее глаза, спокойные, обрамленные черными ресницами, не дрогнули, когда Сайон заговорила, но тонкая жилка напряжения прошла по линии ее шеи. Ведь она прекрасно знала цену словам и взглядам при дворе. Сайон говорила с Андреем не так, как остальные, не как с императором, не как с воплощением силы, а как с человеком, которого она когда-то знала, и это было опасно. Инь-Юй понимала, что если девушка сумеет достучаться до Андрея на этом личном уровне, это изменит баланс сил вокруг него. «Она играет в опасную игру», — холодно отметила Инь-Юй про себя. Но в ее голосе нет фальши, значит, она и правда решила пойти до конца. Девочка Хваджон поняла, что слабых он не примет рядом, и теперь хочет доказать обратное, но успеет ли она? Внешне же Инь-Юй только слегка улыбнулась, сложив руки на коленях, будто ей впрямь было просто любопытно, но улыбка эта была выверенной, мягкой, чуть насмешливой, дающей понять. «Я вижу, что ты пытаешься, но я тоже здесь». Хун Линь, напротив, не обладала таким дворцовым хладнокровием. Ее взгляд буквально полыхнул, когда Сайон осмелилась говорить с Андреем почти на равных. В груди девушки поднималась смесь раздражения и зависти, которую она едва сдерживала. «Она даже не была рядом с ним тогда, когда все решалось», — мысленно вскричала Линь. «Мы стояли рядом, когда он рисковал жизнью, когда на него обрушилась сила, которая любого другого стерла бы в прах, а она...» Она просто возвращается с красивым отрядом и думает, что теперь имеет право говорить с ним так, будто они давние друзья. Линь было неприятно даже то, как звучало имя Андрея в устах Сайон. Слишком по-человечески, словно за этим не стоял император. Внешне же Хун Линь сидела ровно, но губы ее чуть заметно поджались, а пальцы играли с рукавом одежды. Она не вмешивалась, это было бы дерзостью, но ее молчание было наполнено молниями, а взгляд – тяжелым вызовом. Соль Хва, пожалуй, была единственной, кто смотрел на происходящее не через призму соперничества, а через призму тревоги и понимания. Она знала Андрея дольше других, она видела его в самых разных состояниях, и в минуты слабости, и в минуты величайшей силы. Она знала, как тяжело ему пришлось идти тем путем, который привел его в тронный зал. Именно поэтому, когда Сайон подняла на него глаза и заговорила так, словно их связывало общее прошлое, Соль Хва почувствовала что-то гораздо более опасное, чем личная конкуренция. Она ощутила, что эта девушка действительно способна пробиться к Андрею там, где другие, даже она сама, вынуждены останавливаться перед стеной. «Она меняется», — думала Хва, вслушиваясь в каждое слово Сайон. «Раньше в ней было слишком много высокомерия, но теперь я слышу решимость. Она готова сжечь мосты ради своей цели, и это может быть и ее силой, и ее гибелью». Внешне же Соль Хва выглядела спокойнее других. Ее голос молчал, а взгляд был мягким, будто она рассматривала ситуацию как посторонний наблюдатель. Но глубоко внутри ее сердце болезненно сжалось, словно она видела, как вблизи Андрея разгорается новая искра, и не знала, чем это закончится. Все это влияло даже на общую атмосферу, и теперь зал был наполнен напряжением, которое чувствовали все присутствующие. Слова Сайон прозвучали как вызов, как напоминание, что прошлое не исчезает бесследно, и что даже те, кого когда-то считали незаметными, могут превратиться в полноценные столпы будущего. И каждая из трех женщин понимала, что это была не просто встреча, это было начало новой расстановки фигур вокруг Андрея. И от того, кто первым найдет путь к его сердцу, через силу, через доверие или через прошлое, зависело очень многое. В зале, наполненном холодным свечением нефритовых ламп и густым ароматом благовоний, слова Сайон повисли в воздухе, словно натянутая струна гунь-дженя, готовая вот-вот зазвенеть. Все взгляды были устремлены на Андрея и стоявшую за его с плечом Цзяолин. Тишина, которая установилась после речи девушки из дома Хваджон, не была пустой, напротив, в ней чувствовалось напряжение, словно каждый вдох мог стать началом новой главы в судьбах присутствующих. Андрей сидел на возвышении, прямо и спокойно, словно древний утес неподвластный времени. Его глаза, темные и глубокие, задержались на лице Сайон. Он помнил ее. Помнил ее неловкую, высокомерную улыбку, когда она когда-то пыталась подойти к нему в доме Хваджон, все еще не веря, что немой слуга способен подняться выше положения безвестной тени. В его памяти стояли и ее презрительные взгляды, и смутные попытки заговорить, всегда с оттенком превосходства. Но теперь в ее глазах он видел совсем иное – решимость, вызревшую в трудных испытаниях, и пламя, которое она сама зажгла внутри себя, пройдя путь, который многие бы и не осмелились даже начать. Обдумывая и вспоминая все это, он долго молчал. Его молчание было ответом сильнее любых слов. Оно давало понять, что он рассматривает ее заново, будто очищая от прежних воспоминаний и сопоставляя прошлое и настоящее. Но, наконец-то, он сказал голосом спокойным, но твердым, как будто его слова уже заранее отливали в бронзу. «Ты изменилась, Сайон. Когда-то я видел в тебе только гордыню, а теперь вижу решимость. Поднебесная любит тех, кто идет вперед, не боясь потерять себя. Но путь, который ты выбрала, это путь не искателя славы, а того, кто бросает вызов собственной судьбе. Тебе самой важно помнить о том, что перед силой склоняется мир, но истинное уважение приходит только к тем, кто не предал самого себя». Эти слова ударили в самую суть. Сайон почувствовала, что он, вопреки холодности, признает ее усилия, признает всерьез, но и ставит перед ней испытание, суть которого заключается в том, что молодая девушка должна удержаться и не свернуть с пути, который она сама себе же и начала. Цзяо Лин, стоявшая позади, молча слушала. Она, сияющий небесный дракон, сдержанный и величественный. Но в ее глазах, глубоких, золотистых, как утреннее солнце, сейчас сверкнуло нечто большее. Девушка-дракон шагнула чуть вперед. Ее мягкие черты лица теперь были отчетливо видны всем. И слегка склонив голову, она произнесла. «Ты осмелилась идти туда, куда многие благородные рода не решались, и вернулась не сломленной. Это значит, что у тебя есть то, что мы, драконы, называем сердцем пути, но будь осторожна, Сайон. Сердце пути — это не дар, а огонь. Он либо закаляет сталь, либо сжигает ее дотла». Ее голос звучал мягко, словно журчание горного ручья, но за этим звучала древняя мудрость, которую невозможно было бы не услышать. Она смотрела на Сайон не как на соперницу, но как на возможную силу, способную войти в узор судьбы Поднебесной. Но для Ло Иньюй, Хун Линь и Соль Хва этот обмен словами был словно удар грома, потому что они понимали, что Андрей и Цзяо Лин не просто ответили из вежливости, они признали Сайон. Пусть пока не как равную, но уже как ту, чье имя будет звучать в чертогах. Андрей же, завершив разговор, чуть наклонил голову, словно подводя итог. «Твой путь только начинается. Докажи, что ты достойна его пройти до конца, и тогда Поднебесная сама признает тебя». После этих слов в зале воцарилась тишина, но на сей раз она была уже иной, наполненной предчувствием перемен. Когда слова Андрея прозвучали и стихли, а вслед за ними мягкое, но острое, словно полированное лезвие, речь Цзяо Лин, Сайон словно лишилась почвы под ногами. Все ее тело напряглось, дыхание перехватило, а сердце билось так сильно, что она чувствовала каждый его удар в висках. Она ожидала холодного равнодушия, ожидала, что ее слова оставят Андрея таким же непоколебимым и далеким, каким он был в ее памяти. Но случилось иное. Он увидел ее, по-настоящему увидел, и это простое признание перемен внутри нее ударило сильнее любого унижения, которое она когда-то испытала, и любого похвального слова, что ей бросали в доме Хваджон. «Он сказал, что я изменилась». Мысль закружилась в ее голове. Сайон вдруг поняла, что именно этого искала все последние месяцы. Что каждый шаг ее борьбы, каждое преодоленное препятствие, каждый день, когда она не позволяла себе пасть духом, все это было для того, чтобы доказать не другим, а самой себе, что она больше не та, что пряталась за стенами дома, кичась чужим положением. И Андрей это заметил. Тот самый человек, чей взгляд когда-то прожигал ее гордыню и показывал ее ничтожность. Гордость наполнила ее грудь теплом и дрожью, но в то же время страх холодной рукой сжал горло. Она ясно осознавала, что признание Андрея и Цзяо Лин – это не подарок и не награда, это вызов, это клеймо ожиданий. С этого момента у нее не будет права на ошибку, ведь если она оступится, то не только потеряет его уважение, она предаст саму себя, ту новую, что только начала рождаться. Сердце пути – это огонь. Слова Цзяо Лин звенели внутри, и Сайон чувствовала их в полной мере. Да, у нее есть огонь, но хватит ли у нее силы не дать ему сжечь все дотла? Она немного нервно сжала пальцы так крепко, что ногти впились в ладонь. В груди, помимо страха, закипало еще нечто – острое, жгучее желание. Желание доказать, что она способна, не разово, не вспышкой, а снова и снова. Доказать, что она может стоять рядом с ними, с этими двумя, Андреем и Цзяо Лин, не как просительница, не как тень прошлого, а как равная. В ее сознании начали всплывать образы соперниц. Ло Иньюй, возвышенная и непостижимая, словно небожительница. Хун Линь, холодная, но от этого только сильнее притягивающая. И Соль Хва, та, что уже имела право находиться рядом с Андреем, потому что шла с ним в реальных битвах и делила с ним опасности. Сайон стиснула зубы, в ее душе горела зависть, но уже не отравляющая, а та, что превращается в топливо. Она не позволяла себе ненавидеть, вместо этого обратила яд зависти в стремление. «Я тоже смогу, я не отступлю». Она впервые за долгое время ощутила ясность. Ей не нужно было больше прятаться за интригами семьи Хваджон, искать защиты или оправдания. У нее появился другой смысл – идти вперед, потому что только путь докажет ее истинную ценность, и вместе с этой ясностью пришло новое чувство – тяжесть. Она понимала, что именно сейчас ее внутренний огонь приняла Поднебесная, и это значит, что дальше будет только труднее, только выше стены и опаснее пропасти. Но отступать уже нельзя. И где-то глубоко, почти на краю сознания, зародилась еще одна мысль, почти крамольная. «Если даже Андрей признал меня, может быть, однажды он посмотрит на меня не только как на ту, что изменилась. Может быть, когда-нибудь». Она сама испугалась этой мысли и тут же оттолкнула ее прочь, но искра уже упала в сердце. И эта искра могла либо стать пламенем надежды, либо огнем, что сожжет ее до конца.